Глава 12. Растерянная, как ни старалась взять себя в руки, постоянно думающая о проклятом поцелуе, из-за которого внутри что-то надломилось, и ненавидеть демона стало совсем сложно. Я не узнавала себя. Я настолько была ошарашена происходящим и своими чувствами, что даже ругаться с демоном больше не хотелось. Справедливости ради, он и повода не давал. Предупредительный, внимательный, заботливый. Хантер вел себя настолько идеально все оставшееся время на приеме, словно гасил во мне огонь ярости. Хотя, казалось, я должна была взорваться, подобно вулкану, что ждал своего часа тысячи лет. Памятуя о своем решении не быть невоспитанной грубиянкой, которая сбежала с приемов ее честь, я думала, что это вызовет сложности. Но нет. Я с удовольствием попробовала вкуснейшие блюда. Познакомилась с множеством новых людей, и не только. И все это под неусыпным вниманием демона. Он, подобно охраннику, не отходил от меня ни на шаг, максимально старательно предупреждая все желания и просьбы. Вот только больше я не танцевала, ибо с Хантером это дело чревато, и на такой риск я не согласна была пойти. А остальных желающих спроваживал демон. Вежливо, кстати, но так доходчиво, что каждый претендент сбегал от меня быстрее ветра. Гад, что тут скажешь? Но, как ни странно, меня это даже развлекало, потому что пока все прочие мужчины не дотягивали до того, кто волей судьбы оказался моим муженьком. А я, честно, старательно их сравнивала с Хантером. Но, увы. «Ты решила?» — негромко поинтересовался демон, протягивая мне бокал с соком. «Побудешь еще или поедем домой?» Я невольно поморщилась. «Домой». Дима вел себя так, словно мы на самом деле муж и жена. И он заботливо спрашивает, хочу ли я покинуть прием. Точнее, мы они и есть, но ведь фиктивные. Тогда почему он так себя ведет? Уверена, Хантер что-то задумал, вот только меня в свои планы посвящать не собирался. И если хорошенько подумать, среди такого скопления гостей, мне быть гораздо безопаснее, чем наедине с муженьком. Но я на самом деле устала и хотела побыть одной, чтобы хорошенько обдумать как предложение Джеттона, так и все остальное. Причем, опять же, странность. Мне потребовалось столько моральных сил, чтобы сохранять спокойствие, что я была уверена, резерв пуст, как высохший колодец. Ведь магия всегда приходит на помощь, когда ты эмоционально и физически устала. А я пока не могла удерживать ее в теле в достаточно большом объеме, так что должна была потратить ее еще в начале вечера. Но я была полна под завязку и не понимала, почему это происходит. Такое могло бы только при постоянном контакте с источником, а родовой сейчас находился в крайне плачевном состоянии. Живой, но потрепанный до нельзя. В принципе, я собиралась им заняться после приема. Не дай боги, семья узнает, что я натворила. Точнее, они просто обязаны были это ощутить. Но я собиралась восстановить его до того, как в особняк ворвутся разъяренные родственники. Так что, боюсь я, оставаться с демоном наедине или нет, не имеет значения, пора заняться делом. «Домой», — обронила я. «Леди Нерта точно не обидится?» «Нет», — улыбнулся Хантер. И захватил мою руку, отчего я, как всегда, вздрогнула. «Спасибо, что осталось». «Я не посмела бы обидеть твою бабушку», — пробормотала я. «Пойдем». Он погладил мою руку и привлек к себе. Ничего не ответив, я кивнула, позволяя увлечь за собой. Леди Нерта стояла в глубине зала, беседуя с внучкой. Судя по напряженному лицу леди, разговор хоть и не проходил на высоких тонах, но его нельзя было назвать приятным. А она настолько отстранилась от окружающих, что даже не заметила, как мы подошли, тем самым позволив услышать обрывок разговора. «Я сказала, что заполучу его, значит, так и будет», — заявила сестричка Хантера. «Даже в этот УВМ пойду, если нужно». «Знаешь, сколько таких вот пыталась окрутить Брана?» — усмехнулась леди Нерта. «Ни одна не добилась успеха. Не говоря уж о том, что попасть в УВМ сложно. Туда принимают лучших. Но если эта Арис туда поступила, то мне точно не составит труда. Попробуй, не выдержала я, сообразив, о чем идет речь. Агнес резко повернулась, испуганно уставилась на Хантера, а затем спряталась за леди Нерту. Покосившись на муженька, я невольно хмыкнула. Ледяное выражение лица, взгляд, не предвещающий ничего хорошего. И молчание. Если бы на меня так смотрели и молчали, а я от этого человека, ну или демона, была полностью зависима, я бы точно испугалась, что в очередной раз подтверждает мою убежденность, что всегда стоит оставаться независимой. «Спасибо за прием, леди Нерта», — улыбнулась ей. «Я восхищена, потрясена и влюблена в вас еще сильнее». «Дорогая, это тебе спасибо. Я так понимаю, вы решили уехать». «Арис немного устала», — сообщил демон. «Я настоял, чтобы она поехала домой и отдохнула». «Правильно, Хантер», — одобрительно кивнула она. «Позаботься о нашей девочке». Агнес фыркнула, но тут же снова съежилась после очередного взгляда брата. А у меня в голове промелькнула мысль, что все же мы похожи больше, чем можно подумать. Родственники. Обнять и плакать. Еще раз спасибо. Спасибо, мне отделаешься, рассмеялась она. Будь готова к тому, что придется терпеть мое общество, когда Хантер согласится отпустить тебя хоть ненамного. Так я только с радостью. В нарушение этикета я обняла и поцеловала пожилую леди в щеку, а когда отпустила, снова взяла демона за руку. И все же не смогла удержаться, чтобы не уколоть его сестру. Леди Нерта права. Охмурить магистра пытались многие. Студентки и преподавательницы. Не вышло ни у кого. Это в УВМ повод для постоянных ставок и всегда привлекает повышенное внимание. Фонд за годы внушительный скопился. Хочешь рискнуть? Вперед. Вот только в процессе покорения постарайся не опозорить имя брата. Поглумиться над проигравшим тоже особый вид спорта. И да, попасть в УММ сложно. А чтобы заинтересовать магистра, просто даже для обучения надо быть уникальной. «А ты уникальна?» – перебила на меня. «Да», – произнес Хантер быстрее, чем я успела сказать то же самое. Но и дальнейший смысл моей реплики исчез, так что я снова улыбнулась Агнес, подхватила муженька под руку и проворковала. «Пойдем, дорогой!» Вечерняя прохлада, свежайший ветерок с нотками морской соли, чарующий аромат ночных цветов и трели птиц, гулкий стук колес по пустынной мостовой и мерцающий таинственный свет фонарей. Идеально романтическая ночь, особенно когда рядом великолепный мужчина, к которому ты не совсем равнодушна. Да, следует признать, я бешусь в присутствии демона. Не только потому, что он меня бесит. Ведь и нравится вдобавок к этому, отчего я злюсь еще сильнее. Но сердце билось чаще не только от того, что он рядом. И я влюбленная дурочка, но и потому, что я совершенно не представляла, что будет дальше. Неизвестность пугала, и хотя чувства я старательно пыталась блокировать, чтобы не ощущать в душе вновь тот взрывной коктейль эмоций, что неизменно сопровождал меня в присутствии демона, получалось откровенно плохо. Я бы даже сказала провал по всем направлениям. Честно, я старалась даже не смотреть в сторону Хантера. Просто-напросто в этом не было никакой необходимости. Я ощущала демона каждой клеточкой своей кожи. Чувствовала запах, что заставлял сходить с ума и мешал трезво мыслить. А еще он просто-напросто не позволял игнорировать его, постоянно касаясь меня рукой. Да, едва ощутимо, под видом заботы и внимания, как было и по дороге на прием. Но мне от этого не становилось легче. Я просто не способна нормально соображать, когда он так близко. А мне это было очень нужно. Успокоиться и все обдумать. Поэтому, когда особняк Фло показался после поворота, я не удержалась от вздоха облегчения. Скоро мои мучения закончатся, и начнутся новые. Когда экипаж остановился, я пребывала в состоянии низкого старта, и поэтому сразу же рванула наружу, и не успела даже открыть дверь, пойманная за руку демоном. Споткнулась, потеряла равновесие и упала на Хантера. Замерла и забыла, как надо дышать, потому что мое лицо уткнулось ему в живот. А когда поняла, что и он застыл, окончательно осознала, насколько неприличной оказалась моя поза. Тьма! Заминка продлилась всего несколько секунд, но они показались мне часами. Найдя в себя силы, я оперлась руками о сиденье, стараясь не сползти Хантеру на колени, резко вскочила и отпрянула назад, плюхнувшись обратно. Чувствуя, как пылают щеки, а сердце заходится, словно я пробежала несколько километров, я все равно заставила себя вскинуть голову и посмотреть на Хантера. Муженек таращился на меня, и я снова ощутила, как вокруг появляется флер его магии. Настолько сильный, что у меня опять перехватило дыхание. Да и сам демон сейчас как никогда походил на зверя, сидящего в засаде, готового сделать решающий бросок, чтобы добыча оказалась в смертельных когтях. «Спасибо, что проводил», — пробормотала я, чтобы хоть что-то сказать. Медленно поднялась, будто резкое движение могло стать сигналом для броска. Плавно потянулась к дверце и снова ощутила, как демон схватил меня за запястье. «Я помогу». «Сама справлюсь». «Я настаиваю». С нажимом обрубил он, и чувство самосохранения завопило, чтобы я заткнулась. Я послушно последовала совету интуиции. Вернувшись на место, я незаметно сделала несколько глубоких вздохов, успокаиваясь и пристально следя, как Хантер открыл дверцу, вылез из экипажа и протянул мне руку. Чтобы решиться опереться на нее, пришлось сделать над собой некоторое усилие. Но спустилась я по ступенькам с легкой улыбкой на губах, с бурей в душе и на трясущихся ногах. Стоило мне оказаться на земле, как я облегченно вздохнула. Но, как стало понятно, через секунду поспешила, ибо Хантер легко притянул меня к себе, и я снова оказалась в его объятиях. Сердце пропустило удар, перед глазами появилась дымка, а губы пересохли. «Нет, это неправильно, что демон на меня так действует. Наш брак временный, эффективный. Хантер – просто эпизод в жизни, о котором я обязана буду забыть. А сколько мне еще это повторять, чтобы запомнить?» «Айрис, я устала и хочу отдохнуть», – перебила его, чувствуя, что если он сейчас начнет распинаться и говорить всякие приятности, я вполне могу расплыться лужицей. А если, не дай боги, поцелует, то рассудок окончательно сбежит в дальние дали. Спасибо за компанию, проводы и... В общем, прощай. Да, именно так. Поменьше слов, быстрее забег подальше от муженька. Ибо ночь, романтика, запах его проклятущий, сводящий с ума одну несчастную ведьму. Сильные руки, страстные поцелуи. Если я не стану решительной и стойкой, еще влюблюсь в него, не дай боги. Поцелуй на ночь. Демон приподнял бровь и потянулся ко мне. «Обойдешься!» — рявкнула я и отпрыгивая в сторону. И как только смогла. Ошалеть, какая я стойкая, вот только почему мне так горько от этого? Как насчет бокала вина? «Нет!» «И нет сразу по всем остальным предложениям!» — рявкнула я. «Ни провожания не надо, ни ужина, ни кофе или чая. Хочу остаться одной. Хватит на меня сегодня твоей компании, демон!» «Суровая Айрис!» — усмехнулся он. «Ладно, тогда увидимся за завтраком». «Я запрещаю вламываться ко мне в комнату!» «Этот вопрос мы уже обсудили, дорогая жена». Жестко оборвал он меня и через мгновение лучезарно улыбнулся. «Сладких снов!» Быстро приблизился ко мне, сгробастал руку и прижался к ней губами. Поцелуй обжег, словно меня живое пламя коснулось. И как не хотела я остаться стойкой, короткий стон все же сорвался с губ. И демон его уловил, потому что я отчетливо расслышала легкий смешок, когда он меня отпустил. Ненавижу гада. Но, понимая, что лучше не упражняться сейчас в сарказме, я резко развернулась и, не оборачиваясь, хотя очень хотелось, рванула в особняк. Захлопнув за собой дверь, я шумно вздохнула. Прижалась к ней спиной и сползла на пол. Вот как у него получается выводить меня из себя? Ведь едва сдерживаюсь. А собственные эмоции и вовсе пугают. Мне срочно нужен отпуск. От отпуска. Точнее, от одного демона, что явно вознамерился свести меня с ума. «Леди Вэл, все хорошо?» Голос Жиля прозвучал настолько неожиданно, что я вздрогнула. Сообразив, что неизвестно, сколько времени просидела на полу, таращась в одну точку, я покачала головой и посмотрела на дворецкого. «Просто устала. Приказать приготовить вам чай?» «Нет, спасибо. Ванна, легкий ужин или что-то еще?» – осведомился он. «Ничего не надо!» – повысила голос, но сразу же опомнилась. «Извините, Жиль, слишком много событий для одного дня». «Это вы, извините мою назойливость», – кивнул он. «Разрешите удалиться?» Я молча кивнула. Когда дворецкий покинул комнату, медленно поднялась с пола. Слишком много событий. Неудивительно, что голова болит от хаоса мыслей. А еще непонятно, откуда нагрянувшие ощущения одиночества. Полный идиотизм. Но прямо сейчас мне не хватало Хантера. Рядом с ним я чувствовала себя странным образом. Сильнее, бодрее. Была более живой, чем когда-либо. Но вот демона нет. И огонь, согревающий меня, словно погасили. Обняв себя за плечи, царапнула кожу браслетом и поморщилась. Так нельзя. Необходимо заняться делом, чтобы не загружать голову всяческими глупостями вроде мыслей о демоне. Источник – вот самое лучшее, что я могу сделать сейчас не только для себя, но и для семьи. Работа всегда помогала мне отвлечься и не думать о личных проблемах. Так будет и сейчас. Подняться и переодеться не заняло много времени. Я спустилась в сад, чтобы решительно направиться к источнику. Машинально поставила защиту. Подошла к чаше бассейна и словно заново увидела, во что превратился дивный уголок сада. Сама чаша бассейна была цела. Но если не считать отчетливого шрама на каменной поверхности. Именно то место, где я ее расколола. Но благодаря демону сумела починить. От водопада осталось одно название, ведь тонкая струйка воды, что текла в чашу, совсем не походила на то, что было раньше. Земля голая, хотя кое-где уже пробивалась трава. От кустов остались голые ветки, лишенные листвы. Даже каменная скамья, на которой я оставляла одежду, и та разбита. От зрелища разрушения хотелось плакать. Видят боги, я не хотела всего этого. И не имеет значения, что именно стало причиной или кто. Сорвалась я, мне исправлять. Присев на корточки, коснулась рукой воды и вздохнула. Работы предстоит много. Но не это меня пугало. Источник жив, но очень слаб. А я при этом полна сил. Однозначно не родовой источник тому причина. Как и не любой другой стихийный. Но тогда, получается, просто нет других предположений. Хантер как-то виноват в этом. Именно с ним я больше всего проводила времени. Именно с его уходом меня охватило чувство потери и одиночества. Конечно, надо проверить. А еще обязательно узнать, что там с браками у демонов. Потому что пока получается, что я каким-то образом использовала вместо источника муженька. И еще один пункт к списку дел на завтра. А пока нужно заняться родовым источником. Вздохнув, положила другую руку на землю и прикрыла глаза, отдавая силу. восстанавливая водопад, возрождая растительность, заново настраивая источник на всех, в ком течет кровь рода Вейл, старательно повторяя все действия бабушки, осторожно, тщательно следя за резервом, стараясь тут же восстанавливаться за счет стихии. И чем дольше я этим занималась, тем яснее понимала, что завтрака с демоном, а Хантер явится. Почему-то я была в этом уверена. В общем, совместного завтрака не получится, потому что мне нужно наведаться на работу. Айрис давно скрылась за воротами особняка, а Хантер все никак не мог заставить себя уйти. Чувствовал себя идиотом. Демон смотрел на светящиеся окна дома и пытался заставить себя не врываться в дом. Еще вчера Хантер все для себя понял. Ведьма именно та, кто ему нужен. Неповторимая, уникальная. Даже не одна на миллион, а единственная. Сегодняшний день только подтвердил это. Казалось бы, надо сделать всего лишь один шаг. Решительно потребовать принадлежащее ему по праву. Но не мог. И дело было даже не в клятве. Что он дал? Способна решить его магии, если он ее нарушит. Демон настолько сильно хотел свою жену, что рискнул бы. И не обещание самой Арис. И даже не категоричный отказ ведьмы. Хантер видел реакцию ее тела, как ведьма тянулась к нему. С какой страстью и готовностью отвечала. Он вполне сумел бы заглушить протесты поцелуями, добиться отклика тела. Пробудить такую страсть, что Арис забудет обо всем на свете. Но Хантер отчетливо осознавал, что потом бы неизбежно наступило утро. И тогда страстный взгляд, полный безумного желания, сменился бы растерянностью и, скорее всего, ненавистью. Ибо надо быть полным идиотом, чтобы не понимать, если ведьма так мстила ему за грубость в день их знакомства, то вряд ли бы после ночи любви кардинально изменилась и превратилась из гордой и упрямой девушки в податливую кошку, согласную на все. И хотя он был уверен в своих талантах, этого нельзя было сказать о реакции Арис. Она не готова, а значит, лучше подождать. Так что, как ни горел Хантер сейчас, как не хотел наплевать на все и немедленно удовлетворить свое желание, если на самом деле хочет приручить и заполучить ведьму, ему следует запастись терпением. А она должна сама к нему прийти. И тогда он точно не станет раздумывать или давать Айрис повод усомниться в ее решении. Впрочем, никто не мешал Хантеру провоцировать ведьму, сокращая нетерпимое ожидание, выносящее напрочь разум. Тем более, что подвижки в реализации его плана есть. Айрис уже не бросается на него, как на нечисть какую. Язвит, конечно, сопротивляется, но ведь отвечает. Не вырывает руку, когда он к ней прикасается. Покусывает губы и то и дело посматривая, особенно когда думает, что он этого не видит. А уж о том, что дыхание у ведьмы то и дело сбивается. Стоит ему оказаться рядом. А грудь учащенно вздымается и говорить не приходится. И их тяга друг к другу неоспорима. Но если Хантер это принял, то ведьма все еще не осознает. Ей все равно, как же хочется наплевать на все и войти в дом. Пройдя вдоль ограды и думая, что он ведет себя как полный идиот, Хантер выругался. Да что же это такое? И войти нельзя, но и уйти нет никакой возможности. Демон потерял счет времени, таращась на окна и уговаривая себя уйти. И непонятно, сколько еще бы он занимался этим, но звук подъехавшего экипажа заставил собраться и насторожиться, когда возница остановил лошадей у ворот. Один удар сердца, несколько стремительных шагов, и он оказался рядом. Но за эти мгновения, что он потратил на приближение к экипажу, ревность практически сожрала его. Дверцу открыл рывком, зажав в другой руке огненный шар. И остановился в ступоре, когда увидел ту, кто сидела внутри, и испуганно смотрела на него. Демон поморщился и погасил огонь. Спокойно залез внутрь, сел напротив девушки и окинул ее внимательным взглядом. Да, похоже цветом волос и глаз. И на этом все. У Айрис черты лица более четко очерчены, решительны, что говорила о непраздном образе жизни, в то время как Флэр вся такая мягко-округлая, как и полагается хозяйке салона. Идеально ухоженные волосы Флоренс, затейливая шляпка, дорогой наряд и драгоценности. Она была идеально красивой и полностью отвечала представлениям большинства об идеальной леди. Но, смотря на нее, Хантер почему-то представлял Айрис. Айрис в невыносимо соблазнительном красном платье. Айрис в халате, растрепанная и в шаге от истерики, когда он связал их брачными узами. Айрис в источнике. Представил, снова взглянул на Флэр и поморщился. Несмотря на идеальный облик, она походила на куклу. Хорошенькую, даже совершенную, вроде даже живую. Но маска настолько приросла к красивому лицу, что оно казалось лишенным жизни. Только что смотрела на меня испуганно, явно не ожидая, что Хантер ворвется в экипаж. И тут же взгляд сменился на соблазняющий невинный. Ресницы дрожат, грудь чуть выставлена вперед и вздымается в низком вырезе, тонкие пальцы теребят юбку, а губы приоткрыты. И над всем этим витает флёр ведьманской магии, туманящий разум, вызывающий симпатию, и делающий ее обладательницу еще привлекательней. Демон тряхнул головой, избавляясь от наваждения, и усмехнулся. «Беглянка решила вернуться», — поинтересовался он. «Или передумала убегать?» «Лорд Вестер», — удивленно протянула она, — «видеть вас здесь неожиданно для меня. Жаль, что сейчас я очень занята и совсем не могу уделить вам времени». «Что?» Флэр впилась в него взглядом, улыбка сползла с лица, как и наивно-романтичное выражение. На лорда Вестера взглянула умная, расчетливая девушка. Можно даже сказать, опасная, потому как успешно скрывала под маской свой истинный характер. Впрочем, Хантер с самого начала не заблуждался на ее счет, справедливо предположив, что под обликом идеальной леди скрывается хищница, а вовсе не овечка. И если быть совсем откровенным, он сначала даже не понял, что вызвало такие перемены, до тех пор, пока не услышал ошарашенный возглас. «Муж Айрис Вейл?» Демон машинально коснулся лица и усмехнулся. Он уже забыл про свое новое украшение. Хотя на приеме он поймал множество недоуменных взглядов. А те, кто мог позволить себе задать прямой вопрос, довольствовались ответом, что это подтверждение любви к его жене. Но с Флэр этот номер не пройдет. Слишком ошарашенная она выглядит, обязательно попытается узнать подробности. Хантер может воспользоваться этой растерянностью ведьмы и узнать интересующие его вещи. Например, где он? Просто надо периодически шокировать ее словами, чтобы она снова погружалась в нужное демону состояние – растерянности. «В чем дело?» – он приподнял бровь. «Это так неожиданно!» – пробормотала она, потрясенно, не сводя с него глаз. «Не верю! Это не может быть правдой!» «Почему?» «Но ведь это Айрис!» – прошептала Флоренс. «Она...» «Моя жена!» – перебил ее Хантер. «Но ведь она...» – Флэр махнула рукой. «Она обычная, в ней нет ничего!» «Хочешь сказать, что она не настолько идеальная стерва, как ты? А может, что ей не надо примерять облик леди, чтобы быть ей? Или что она гораздо красивее тебя?» «Что тебе непонятно, Фло? Когда вы успели?» Мило улыбнулась она, вновь став той Флэр, какой ее запомнил Хантер, за несколько их мимолетных встреч. Она быстро взяла себя в руки. Допрос может и не выйти. Но кто сказал, что она способна переиграть Хантера? В отличие от Айрис, уступать ее сестричке нет никакого желания. «Для настоящей любви нет преград», — усмехнулся он, как и желание ждать. «Тебе ли это не знать, моя новая родственница? Теперь ответь-ка мне на вопрос, где он? И что ты здесь забыла?» «Я здесь живу», — выпалила она. «Уже нет. Повторяю вопрос». «Что значит нет?» — растерялась Фло. непроизвольно сбросив только что обретенную маску. «Не изображай дуру! Тебе не идет!» — поморщился демон. «Но если предположить, что это кратковременное отупение, то подробно объясню новый распорядок. Ты не можешь явиться домой вот так ночью, потому что такие визиты обычно сопряжены с импульсивностью и несут для моей жены только неприятности. Кстати, зачем явилась-то?» «Так, источник!» — растерянно пробормотала Фло. «Я почувствовала, что с ним что-то произошло, и рванула домой». «Хм, пока все логично. После того, что произошло в источнике, отголоски однозначно почувствовали все, кто с ним связан. Жаль. Если быть откровенным, Хантер предпочел бы, чтобы его шоковая терапия в плане лишения этой парочки финансирования принесла плоды, и Флэр решила бросить Йона. Но, видимо, все немного сложнее. А это значит, могут появиться новые, совсем ненужные демону проблемы. Получается, следует ждать визита и других родственников?» — спросил он. «Нет, им запрещено являться. Не заговаривайте мне зубы, лорд Вестер!» — снова взяв себя в руки, выпалила девушка. «Минус одна проблема. С источником все в порядке», — признался демон. «Будет. Чуть попозже». «Где Йон?» «В гостинице», — машинально ответила Флоренс. И, повысив голос, «что с источником?» «В какой гостинице?» «Ни слова больше не скажу». «Это ты зря», — улыбнулся демон, схватив ведьму за руку, когда она прерывисто попыталась подняться. «Сидеть!» Флэр вернулась на свое место, насупилась, опасливо покосилась на демона и промолчала. Но затем легкая улыбка скользнула по ее губам. И Хантер в очередной раз ощутил, как экипаж наполняется флером магии, туманя разум, вызывая доверие и делая ведьму еще более привлекательной. Но все это вызвало лишь улыбку. Улыбку, которую Флоренс совсем не ожидала увидеть. Если судить по растерянному выражению лица. «Не трать силы», — посоветовал демон, закрывая дверцу. «На меня это не действует. Так в какой гостинице вы остановились?» «Не отстанешь ведь!» — тоскливо протянула ведьма. «Нет!» — усмехнулся Хантер. Судя по всему, Фло капитулировала. Верное решение. Но расслабляться не стоит. «Мстить будешь, лорд-демон!» Определился с наказанием. Поинтересовалась она, тяжело вздохнув, и неожиданно страстно выпалила. «Только знай, я не позволю разлучить меня с Йоном. Мы любим друг друга». «А он повторит твои слова?» «Если спросить его об этом», — усмехнулся Хантер. «Даже не сомневайся». «Проверю. А пока расслабься и благодари Айс, что вы мне не попались вчера. Сегодня я добрый, поэтому решил сделать вам обоим деловое предложение». «И что, даже не будешь?» «Какая гостиница, Фло?» «Точно не будете?» «Не зли меня, новая родственница!» Рявкнул Хантер. «Гостиница «Имперская охота»!» Пискнула Фло. Хантер молча кивнул, дернул шнурок и быстро назвал вознице новый адрес. Хорошо, что появилась Флэр. Да и братец вернулся в город. Это как раз то самое дело, что было ему необходимо. Вчера он ввязался в драку, а потом почти час плавал в море, чтобы хоть как-то охладить голову и успокоить желание тела. Сегодня есть вероятность обойтись более легким вариантом, зато решив очередную проблему. А утром он вернется к своей ведьме.